человек, стонавший на земле, перекатился на живот, его стошнило. — Пойду позвоню в редакцию. — А вы сейчас домой? — Жду этого проклятого Джо Нантвича, — сказал я. Обещал подбросить его в Доркинг, но он как в воду канул после четвертой скачки. Похоже, он поехал с кем-нибудь еще, а меня забыл предупредить. В последний раз я видел его, когда он ругался с Сэнди и получил от него по первое число. — Да, эти двое здорово ненавидят друг друга, — сказал я. — А знаете почему? — Понятия не имею. — А вы знаете? — Нет, — сказал журналист. Он улыбнулся мне на прощание и пошел на ипподром звонить по телефону. Подъехали две кареты скорой помощи подобрать раненых шоферов. В кузов каждой машины сел полисмен, другой уселся рядом с водителем. Со всем этим грузом машины медленно потащились по дороге к главным воротам. Оставшихся шоферов трясло от озноба, жар битвы остыл, и сырой февральский ветер стал пробирать их. У них одервенели суставы, они были в синяках, кровоподтеках, но нисколько не раскаивались в том, что произошло. Человек из одной группы вышел вперед, скорчил рожу другой группе и оскорбительно плюнул в ее направление. Его рубашка была в лохмотьях, а лицо распухло от синяков. Его бицепсы сделали бы честь кузнецу. Его шелковистые темные волосы падали челкой на лоб. По виду это был опасный человек. Когда полицейский взял его за руку, чтобы отвезти обратно к его группе, он резко обернулся и зарычал. К ним стали придвигаться еще двое полицейских, и темноволосый неохотно подчинился. Я решил уже махнуть рукой на Джо, когда он вдруг вышел из ворот и окликнул меня, даже не подумав извиниться за опоздание. Но не я один заметил его появление. Высокий, загорелый мистер Тюдор шагнул в нашу сторону. — Нантвич, будьте добры, подбросьте меня в Брайтон, — сказал он уверенно. — Как видите, такси на приколе, а у меня через 20 минут важное свидание. Джо рассеянно посмотрел на шоферов. — А что случилось? — спросил он. — А не все ли равно? — нетерпеливо сказал Тюдор. — Где ваша машина? Джо бессмысленно посмотрел на меня. Казалось, его мозг работал на малых оборотах. Он сказал, «Моя машина...» — Она не здесь, сэр. Меня самого обещали подвезти. — Вы? — обернулся ко мне Тюдор. Я кивнул. Джо с характерной для него небрежностью не представил нас друг другу. — Я буду вам обязан, если вы подвезете меня в Брайтон, — быстро сказал Тюдор. — Я уплачу вам, как на такси. Он был очень напорист и в большой спешке. Было бы трудно отказать ему в услуге, которая мне ничего не стоила, а ему была так важна. — Да я отвезу вас даром, — сказал я. — Но вам придется потесниться. Машина у меня двухместная. — А если она мала для троих, Нантвич останется здесь. — А вы потом заедете за ним, — сказал Тюдор решительно. Джонни выказал удивление. Но я подумал, что мистер Тюдор чересчур уж привык не считаться ни с чьими удобствами, кроме собственных. Мы обогнули группу избитых шоферов и направились к моему лотосу. Тюдор уселся. Он был такой большой, что не было никакой надежды, что Джо тоже втиснется в машину. — Я вернусь за тобой, Джо, — сказал я, подавляя свое раздражение. — Подожди меня на шоссе. Я сел в машину, медленно отъехал от стоянки по дороге к ипподрому и повернул на Брайтон. Моему лотосу было слишком тесно при таком движении на дороге. Он не мог показать всю мощь своего рокочущего мотора фирмы Клаймакс.